Глава 4. Зал испытания пятой группы. Старейшина задумчиво переводил взгляд с одной двери на другую. Рядом с ним помощники быстро записывали информацию о претендентах в свои таблички. «Как вам это пополнение, старейшина?» — учтиво спросил его Кадате Тор. «Как обычно, плохо, мастер. Хотя там и есть несколько интересных личностей, но в большинстве своем все такая же серая посредственность. И как только глава отделения планирует с этим сбродом работать, да еще и создавать из них группы искателей?» Кадат мрачно кивнул. В этом он был полностью согласен со стариком. Последнее время у отделения секты во плоти появилась большая проблема с группами, изучающими долину падающих звезд. Они потеряли больше 3 сильных групп за последние полгода, а замена им появится еще очень нескоро. Это объективная реальность. Как в такой ситуации выполнять все более растущие потребности головной ветви и главной резиденции секты, было совершенно неясно. Приходилось часто использовать наемников, чтобы закрыть хоть какие-то дыры. Но это тоже был не лучший выход. Наемники требовали оплаты, а иногда и вовсе работали за процент. И это большая потеря в золоте. «Ну, будем надеяться, что это пополнение принесет нам хорошие сюрпризы», заметил мастер Кадат. «Вот уж вряд ли», хмыкнул старейшина, кивая в сторону одной из дверей, из которой появился один из потрепанных претендентов, понуро свесив голову. «И минута не прошло, как начали выбывать. Отбросы!» Мастер Кадат скривился, но был вынужден согласиться. Действительно, очень слабо. Само испытание представляло собой проверку основания практика. В комнатах был развернут очень сложный многоступенчатый массив, который манипулировал природной энергией и направлял ее на средоточие практика. Те из них, кто был со слабым основанием развития, поторопившиеся в свое время или использующие много алхимии во время своих практик, оказывались неспособны выдержать столь концентрированный поток энергии. И чем дольше практики находились в комнате, тем невыносимее были условия там. Все заканчивалось, когда претендента выбивало из медитации. Стоящие рядом со старейшиной помощники продолжали записывать какие-то данные. Кадат слабо разбирался в том, что они там смотрели и какие показатели указывали, но в чем секте Луны и Солнца было не отказать, так это в анализе своих подопечных и использовании их сильных сторон, конечно. Как и сокрытие слабых. В этом они традиционно были выше и дальше всех великих фракций. Правда, сам воин не был из тех, кто занимался анализом и подготовкой программы обучения. Не под это его готовили. По сути, весь этот экзамен или испытание и был предназначен для сбора как можно больше информации о будущих учениках, чтобы уже дальше помочь им развивать свои сильнейшие стороны. Жаль только, что нынешняя верхушка секты решила отказаться от части столь важной системы обучения. Нет, саму информацию продолжали собирать, но теперь она использовалась не столько для того, чтобы помочь пополнению секты развиваться и становиться сильнее, сколько для эффективного затачивания нужных инструментов. Сейчас секта остро нуждалась в искателях, и большинство практиков, прошедших испытания, независимо от результатов, пойдут именно в искатели. И лишь нескольким счастливчикам из благородных кланов светили статусы внутренних учеников. Несправедливо? Возможно. Но старейшины считали, что это рационально и правильно. А кто такой Кадат, чтобы спорить с ними? Постепенно из своих комнат выходило все больше провалившихся молодых практиков, не успевших уложиться в отведенное время. «Хм, это странно», — вдруг нахмурился старейшина, повернувшись в сторону одной из дверей, как раз ту, куда вошел Айден. «Что такое, старший?» Тут же насторожился Кадат. «Тот претендент, один из самых молодых зеленых рангов. У него, на удивление, очень стабильное основание. Я почти не чувствую колебаний. еще и полное спокойствие. На второй минуте там сейчас находиться не так-то легко. Знаешь этого практика? Некто Айден. На момент регистрации был белым рангом, но сумел прорваться к зеленому практически накануне экзамена, по крайней мере, по всем ощущениям. Мы подтверждаем, душа этого претендента еще только начала перестраиваться, а духовный кристалл, судя по всему, смог воспринять пока только стихию. Тут же подал голос один из помощников старейшины. Прочистил горло мастер красного ранга, с раздражением глянув на перебившего его помощника, отчего тот тут же отвел взгляд. «Ну так вот, этот парень привлек мое внимание во время регистрации». «Чем же?» — тут же заинтересовался старейшина. «Не так часто кто-то привлекает внимание одного из сильнейших мастеров секты». «Он столкнулся лбами с младшим Лоденом из клана Белой Цапли. Вы наверняка его знаете». «Да, его отец приходил к нам, обсуждал будущее сына». Протянул старейшина, взглянув на дверь, за которой сейчас находился тот самый Лоден. «А ведь клановый парень даже в чем-то уступает этому... Айдену», — тут же подсказал помощник за плечом старика. «Да, Айдену», — кивнул, как ни в чем не бывало тот. «Что там насчет столкновения, Кадат? Продолжай!» Клановый мальчишка решил сразу показать себя и свою силу. Видимо, решил собирать вокруг себя ближний круг. Использовал для этого даже артефакт духовного давления королей, который наверняка выпросил у отца. Нашел себе жертву из каких-то провинциальных клановых. Вот только среди них затесался этот парень, Айден. Он не только отразил начальное духовное давление артефакта, но и сумел противостоять среднему. Когда Лоден хотел использовать высшее давление, я вмешался. «Понятно. Он бы тогда всех там расплющил в лепешку», — хмыкнул в ответ старейшина. «Надо бы поговорить с отцом Лодена. Это могло привести к большим проблемам. Мальчишку нужно будет урезонить». «Что насчет этого Айдена?» «Мне показалось, что он был готов убить придурка из клана Цапли, не вмешайся я. И умение противостоять чужому, превосходящему давлению, говорит о том, что он боец и хорошо подготовлен». «Учителя?» Старик заинтересованно выгнул бровь. «Смог выяснить, кто его наставник?» «Нет, но это точно кто-то непростой. Поселился в Тулоу. Ни с кем почти не контактирует. Сосредоточен на собственном возвышении. Нужно будет приглядеться к нему. Собственно, из-за этого я и включил его в свою группу, как и Лодена». «Хочешь столкнуть их лбами, да?» Понимающе кивнул старейшина. «Если они пройдут и вольются в секту. И не переборщи. Разбираться с цаплями мне не сильно хочется. И тем более не хочется выяснять отношения с учителем этого пацана. Такой прочный фундамент без системных и глубоких тренировок не получить, Кадат. Парень точно не из простых, и по уму нам бы его на нашу сторону перетянуть. А там, глядишь, и с его учителем найдем общий язык». «Да, старейшина», — слегка поклонился воин, пряча от проницательного взгляда старика свое раздражение. Он и сам все понимал. Но говорить об этом старейшине было бы верхом глупости. Между тем, отведенные на минимальное прохождение минуты прошли, и из дверей начали появляться победители. По грубым прикидкам старейшины, прошло дальше чуть меньше половины от всей группы. Отвратительный результат. Но лучше, чем в прошлом и позапрошлом испытании. Уже хлеб. Стало интересно, так же ли сейчас происходило в других группах. Занятых комнат становилось все меньше. Каждые несколько десятков секунд из разных комнат выходил очередной практик, закончивший свое испытание. Пока, наконец, их не осталось всего трое. И в двух из них сейчас находились упомянутые Кадатом необычные именованные. «Сколько они уже там?» — уточнил старейшина у помощника рядом. 12 минут, старший», — тут же отозвался мужчина. «До рекорда уже совсем немного осталось». В этот момент одна из дверей открылась, и практик, занявший третье место, закончил свою проверку. Потрепанный, но довольный, он вышел в зал и воодушевленно поклонился старейшине и мастеру Кадату. Теперь остались только двое претендентов, все еще продолжающих свое испытание. Клановый Лоден, в которого было вложено огромное количество времени и ресурсов. И никому неизвестный парень, пришедший в город непонятно откуда. Старейшина успел расспросить стоящего рядом Кадата обо всем, что ему было известно насчет этого паренька. А информации там действительно было не так много. Где живет, что делает, как распоряжается небольшим количеством денег и постоянно практикуется. Прошлое покрыто тайной. Удалось выяснить, что в сам город он попал вместе с торговым караваном, но те подобрали парня на своем пути и ничего не знали. Разве что его сопровождала девушка из фракции Храма Порядка, но это ничего не значило. «Да, не густо», — мысленно хмыкнул старейшина, продолжая внимательно наблюдать за оставшимися двумя кандидатами. Для его развития стены и двери не были преградами, он хорошо ощущал происходящее сейчас внутри комнат, и то, что он видел, заставляло его обескураженно покачать головой. Они шли вровень, оба выглядели уставшими, воздействие массива на практика всегда шло по нарастающей. Даже те претенденты, кто имел отличное основание, в любом случае оказывались под ударом массива. Ключевым тут было время, которое удавалось продержаться внутри комнат будущим ученикам. Меньше 5 минут говорило о шатком и неустойчивом фундаменте. С таким очень сложно продолжать свое возвышение. И есть немалый риск разрушить собственное тело во время тренировок. Таким не было места не то что в великих фракциях, но даже и в малых, или средней руки. От 5 и до 7 минут считалось нормой. Отличная основа для тех, у кого нет поддержки со стороны знатных кланов, учителей или фракций. То, с чем можно работать. Будущий костяк фракции. Таких было всегда большинство из прошедших испытания. Что же касается практиков, кто продержался дольше всех, то их основание иначе как выдающиеся и не называлось. Будущие таланты фракции. И чем выше было их время, тем перспективнее выглядело будущее. А среди учеников, входящих во внутренний круг фракции, были только те, кто сумел продержаться больше 10 минут. «Невероятно!» — пробормотал стоящий рядом со старейшиной помощник. 15 минут, а они все еще там!» Старейшина кивнул на это. Оба молодых претендента впечатляли. Возможно, они и станут будущим этого отделения Луны и Солнца. По крайней мере, в Лодоне старик был уверен. Его отец был настроен очень серьезно, а парень уже сейчас метил в лидера своего поколения. Но и второй претендент преподнес сюрприз. «О, кажется, один все!» — вскричал помощник, заставив старейшину поморщиться. Его раздражало такое некомпетентное проявление эмоций во время работы. После, хоть закричись, а когда занимаешься делом, будь добр сосредоточиться исключительно на нем, выбросив из головы все лишние эмоции. Но так или иначе, он прав. Один из практиков, похоже, достиг своего лимита. Айден даже близко не ожидал, с чем столкнется во время этого испытания. Присев в позу лотоса и погрузившись в себя, он отрешился от мира, сосредоточившись исключительно на собственном внутреннем мире. Это было нетрудно, особенно когда не было никаких раздражителей. Но так было только первые несколько секунд. В какой-то момент рядом с ним словно бы зажегся небольшой огонек. Сразу стало жарче. Одновременно с этим Айден ощутил, как на его плечи опустился тяжелый груз. Еще через секунду добавилось еще одно чувство — боль. Это было похоже, словно бы кто-то воткнул ему в ногу острую иглу, а затем еще одну и еще. И с каждой минутой эти ощущения становились все сильнее и острее. В какой-то момент это стало невыносимо.